Глава 3. Проводник Сашка. Один. Контракт. Мы втащили книги, и Сашка предстал перед Генриеттой Глебовной. Робко сказал «Здрасте», потупился. Почесал каблуком ногу рядом с царапиной. «Здравствуй, здравствуй. Мы, кажется, уже знакомы». «Ага, маленько». «Контракт с собой». Сашка торопливо полез под жилетку, вытянул за пазухи плотный, в четверо сложенный лист, изрядно помятый. Генриетта Глебовна развернула документ. «Игорь Петрович, усаживайтесь и ознакомьтесь». Я устроился у стола. Генриетта Глебовна шумно дышала надо мной. Сашка притих в сторонке. На листе было напечатано. «Контракт. Гражданин, прочерк, именуемый в дальнейшем клиент и правление туристического кооператива «Пилигрим», именуемое в дальнейшем фирма, заключают соглашение о следующем. 1. Фирма предоставляет клиенту проводника сроком на 7 суток для сопровождения по маршруту, обусловленному программой или договоренностью между клиентом и проводником. Не нужно зачеркнуть. 2. За оказанные услуги клиент вносит на счет фирмы плату из расчета 10 рублей 90 копеек за сутки. Необходимую сумму следует заплатить до начала маршрута. 3. Срок маршрута исчисляется с момента подписания контракта. 4. В случае прекращения маршрута по вине проводника или фирмы, а также по уважительным причинам, заболевание клиента, несчастный случай, стихийное бедствие и тому подобное, фирма возвращает плату за неиспользованный срок. 5. В случае предъявления клиентам обоснованных претензий в адрес проводника, фирма возвращает сумму полностью. 6. Проводник обязуется сопровождать клиента по обусловленному заранее маршруту в пределах туристских схем данного региона. 7. Клиент обязуется не требовать от проводника выхода за обусловленные маршруты, а также услуг, не входящих в непосредственные обязанности проводника. 8. Клиент и проводник обязуется относиться друг к другу с взаимным уважением и в случае возникновения разногласий прилагать усилия для устранения их на основе взаимного соглашения. Примечание 1. Если проводник является несовершеннолетним, клиент берет на себя обязанности по его питанию, устройству на ночлег в гостиницах и пансионатах и обязуется не допускать переутомления проводника на маршруте. Клиент не должен брать несовершеннолетнего проводника на кино- и видеосеансы, не рекомендованные детям до 16 лет, и не побуждать его к поступкам, способным нанести вред здоровью или воспитанию. Примечание 2. В вышеуказанном случае проводник несовершеннолетний, ежесуточная плата клиента сокращается до 8 рублей 70 копеек. Слева стояла подпись «Закорючка» в скобках «А. Игнатьев» и круглая печать, в центре которой человек с рюкзаком и посохом, а справа было место для подписи клиента и даты, а также для подписи проводника с примечанием «Писать разборчиво». Генриетта Глебовна басовито сказала мне над головой. «Однако же и сумма дерет наш любезный пилигрим. С каждым годом все больше». Она оглянулась на Сашку. «А я-то что?» — жалобно возмутился несовершеннолетний проводник. «Нам всего по 3 рубля в день платят, но иногда еще премия. Только редко». Я вспомнил о велосипеде, который стрекочет, будто стрекоза крыльями, и понял, что язык не повернется сказать «не надо мне проводника». Да и почему не надо? Может, все идет именно так, как задумано? Кем задумано? Я никогда не думал о проводнике. Может, не случайно свела нас судьба? Но, с другой стороны, малыш ведь, если что случится... Генриетта Глебовна, видимо, поняла меня, посоветовала. «Да не бойтесь, Подгорье — это же недалеко». «В Подгорье я уже был, с Костей». Сашка чуть обиженно сказала от двери. «Вы, наверное, только в предбаннике были, у речки. А там ведь еще столько всего. Ну, надо развертку знать». Я обернулся. «А сам-то ты не против идти со мной?» «Не, не против». Он заулыбался. «Со старым и скрипучим?» «Ешкин свет, какой же вы скрипучий!» «Ты что это так ругаешься?» — строго пробасила Генриетта Глебовна. «Что за ешкин свет у тебя на языке?» «А чего?» — струсил Сашка. «Это не ругательство даже, это поговорка. Вроде как нечистая сила». «Ах, поговорка!» «Да, — приободрился он. «Это будто место такое поминается, где Баба-Яга живет. Бабка-ежка, значит. Даже песня такая есть в одном мультике. «Пой, частушки, бабка-ежка, пой, не разговаривай!» Я достал ручку, подмахнул контракт. «Ладно, бабка-ежка, иди расписывайся». Сашка откровенно обрадовался, засветился весь. Водя языком по губам, старательно начертал. «Алдр-крюк». «Слушай-ка, Алдр, это у тебя фамилия такая, Крюк?» — заинтересовалась Генриетта Глебовна. «Ага. А что?» — Сашка насторожился. «А маму как зовут?» «Вера Николаевна, а что?» «Да ничего, встречались, кажется. А папа Виктор?» Сашка отвел глаза, сказал неохотно. «Да, только они развелись». «Ох, ну извини. Игорь Петрович, вы в дорогу, наверное, с утра отправитесь? А проводничок пусть перебирается к нам прямо сейчас. А то знаю я эти пилигримские общежития. Туристы всю ночь на гитарах бренчат, да еще, небось, и водку пьют. А я хоть покормлю по-человечески».